Братья и сестры, читая книгу «Бытия», мы остановились с вами на одном из центральных моментов. Бог открыл Ною, что такое завет вечный. Бог изначально в завете со своим творением, даже со всякой плотью, какая есть на земле. Бог показал Ною радугу как символ своего грядущего воплощения. Радуга – это как плоть света в облаке жизни между небом и землею. Радуга – это лук, нацеленный в небо. Радуга – это обещание нового завета и вечной жизни, и воскресения во плоти. Все это было сказано Ною и показано Ною. Ной – это наш общий для всех народов Отец, всечеловеческий праведник. Вся полнота богообщения, какая была доступна ветхозаветному человеку, открыта нам через Ноя. Что было дальше? 9 глава, 18 стих. «Были же сыны Ноевы, исшедшие из ковчега, Сим, Хам и Афет». История Хама у всех на слуху, имя его нарицательное. Предстоит понять, за что Ной проклял Хама. Ной Хама не проклинал. И вообще, Хам не был проклят. Однако через Хама в целом человечестве, вновь как в семье Адама, произошел раскол. «Были же сыны Ноевы, исшедшие из ковчега, Сим, Хам и Афет. Хам был отец Ханаана. Трое эти, суть сыны Ноевы, от них рассеялись народы по всей земле». Таков зачин истории о Хаме. Что здесь настораживает наше внимание? Рассеяние народов по всей земле произойдет как следствие строительства Вавилонской башни. Однако до Вавилонской башни Писание упоминает о рассеянии народов и в связи с рассеянием народов повествует о Хаме. Почему это так? Ну, предисловие, можно подумать, предуведомление. Не совсем так. История Хама – это скорее пролог к Вавилону. Вавилон – это слишком значительное событие, и он требует для себя пролога настоящего. И кроме этого, кроме истории о Хаме, будет еще список народов, рассеявшихся по земле после Вавилонской башни, так называемая таблица народов. То есть история Хама и таблица народов составляют пролог к истории вавилонской цивилизации. История Хама стоит в связи с вавилонским столпотворением. Связь эта прямая. Хам есть начало, а Вавилон – окончательная утрата сынами Божьими своего сыновства. Вот утрата сыновства, это важно понять, утрата сыновства была не единичным событием, но историческим процессом, который пошел от Хама. Хамство есть первый шаг к Вавилону. Без Хама нет Вавилона. Важно знать, что праотец Ной тоже проходил испытание сыновства. Если вы слушали наши беседы, то можете догадаться, что я имею в виду, когда это праотец Ной проходил испытание сыновства. Это испытание сыновства Ной проходил, когда ковчег опускался к земле, и обитатели ковчега переживали заново творение мира день за днем. «Все для тебя, человек», — открывает Бог Ною воссозданный мир. Ной не мог не задуматься, кто он есть. Ной стал отец всех людей. Новый Адам, новая жизнь, все сначала. Новый человек на обновленной земле. Мы новый мир построим. Это мысли Каина, на которые Ной не подвинулся. Вот каинитяне легко начинают жить от себя на новой земле и строить наш новый мир. А вот Ной нет, он остался сыном Божьим. Сыны Божьи ведут свое родословие от Адама и знают о первородном грехе, который идет от Адама. Поэтому Ной после потопа принес Богу жертву цельную и тем показал, что ждет исцеление человека от Бога. Жертва всеприношения, помните? Цельная жертва, жертва всеприношения, это жертва смирения, все Богу и все от Него. Вот таков был отец наш Ной. Но не таковы были его ближайшие потомки, и даже один из его сыновей. Люди после потопа опять начнут строить цивилизацию. Ной нет. Ной – великий строитель. Если что и построил после потопа, то жертвенник. Ной трудился на земле. 20 стих 9 главы. «И начал Ной, человек, быть земледельцем земли, и насадил виноградник». Оно и сказано, что он положил начало дел на земле, когда насадил виноградник, а не когда построил жертвенник и принес жертву. Ной в ковчеге и по выходе из ковчега живет одновременно в двух измерениях, в двух мирах. Ной различает иерейское служение – это одно, это жертвенник. Дела на земле – это другое, виноградник. Сперва одно – жертвенник. Затем другое, виноградник. 21 стих. «И испил он от вина, и опьянел, и обнажился в доме своем». Обнажился, значение еврейского глагола «раскрылся». Далее. «И увидел Хам, отец Ханаана». А это уже устойчивая характеристика Хама, что Хам – отец Ханаана. Значит ли это, что братья Хама были бездетными, а Ханаан родился в ковчеге? Златоуст это комментирует, когда погибала вся вселенная, не столь великое бедствие, не такая тесная жизнь в ковчеге не могли обуздать Хама. Может быть, Хам упоминается как отец ханаанских племен в связи с будущей историей Израиля. Земля обетованная была этими племенами заселена. Может быть, но другое важнее, не то, чей отец Хам, а то, что он уже отец. Утрата сынами Божьими своего сыновства началась от Хама, и это был процесс. И в этом процессе важно, что сын Ноя Хам сам был отцом. «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего». Произошло, скорее всего, пересечение двух невольных прегрешений – Ноя и Хама. Ной мог не знать действия вина. Упоминания о винограде и вине до того не было. Кстати, в эллинской культуре мы находим свидетельство в мифологии эллинской, что изобретение виноградной лозы было очень поздним явлением, потому что Дионис, ее изобретатель, самый молодой из богов Олимпийского пантеона. То есть виноградная лоза это, и вино – это нечто позднее. Вот. Ной мог не знать действия вина, а Хам стал невольным свидетельством наготы отца. То есть пересеклись два невольных согрешения. Видеть грех другого человека – это испытание. Лучше сказать, искушение. Вот поэтому христиане молятся: «Господи, даруй мне зреть и мои прегрешения и не осуждать брата моего». 22 стих продолжаем читать. «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и Исшет возвестил обоим братьям своим вовне». Мы молимся: «Господи, дай не осуждать». А как не осуждать другого человека? Проще всего не смотреть. А если невольно увидел, как не осуждать? Нужно пресечь корни, откуда осуждение растет. А откуда оно берется? Смотрим ту же молитву святого Ефрема Сирина. «Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословие не дай мне». Вот таковы корни осуждения. Праздный человек не ленивый. Он деятельный на осуждение. Осуждение ищет выражение в слове. Осуждающий человек празднословный. Об этом говорит Писание в истории с Хамом. Хам возвестил то, что нечаянно увидел, обоим братьям своим, да еще и вовне. Нечаянно увидел и вынес из дома. Кого осудил Хам? На этот вопрос нужно дать обстоятельный ответ. Кого осудил Хам? Есть люди, призванные видеть чужие грехи. Видеть чужие грехи может быть призванием. Видит чужие грехи без осуждения – это призвание. Вот всякий, кто не радуется греху другого человека, может без вреда зреть чужие прегрешения. Вот. А призванные к этому нелегкому труду – это священник, врач, педагог и родитель. Священнику открываются грехи, врачу открываются грехи, результатом которого является болезнь. Педагог не радуется, когда дети шалят, и отец не осуждает своего сына, когда тот грешит. Символом родительского попечения о детях на языке Писания является отцовство. А теперь представим, что человек Богу усыновлен, как это было с предками Ноя. Отцы Ноя имели родословие от Адама и от Бога, поэтому они сыны Божии, но не только по родословию. Бог печется о всем мире, как Отец. И сыны Божии так делали. Смотрите, вот что важно. Если Бог печется о нас, как Отец, то и сыны Божии делают так. Они имели о всем мире попечение и не судили. Бог Отец не судит, и сыны Божии не судили. Можно и с другой стороны посмотреть. По мере того, как человек научается не судить, ему открываются грехи не только других людей, но и грехи мира. Это особое призвание. И у нас есть свидетельство, что именно таковы были сыны Божьи до потопа. Помните, ведь они несли на себе позорные, страшные, прямо каинские имена. Каинан, Енох, Мафусал, Ламех. Это были такие имена, которые заставляли их зреть и свои прегрешения и не осуждать брата своего, будь он Каин. Отсюда рождалось их особое служение молитвы за весь мир. Вот кто были подлинно великаны Духа. Вот это были сыны Божьи. И последним из них был Ной. Ной уже нес иное служение. Ной претворил молитвенный опыт отцов в строительство ковчега. То есть труды покаяния и молитвы о спасении мира Ной осуществил уже как дело спасения. Вот на примере Ноя видно, как дела молитвы собираются в поколениях праведных и могут разрешиться всемирным, всем видимым спасительным делом. Так вот, Хам осудил Ноя, сына Божьего. Другое дело, что Ной был ему лично отец. Хам осудил человека, сына Божьего. Ной был вполне человек, как сын Божий. А ему, Хаму, какое счастье для Хама. Ной был еще и отец. Через Ноя протекало время всемирной истории, а для самого Хама это была жизнь. И как сына Ноя, и как спасенного из потопа. Кого осудил Хам? Хам осудил человека, сына Божьего, Отца и Спасителя. И это не все. В сложной истории с Хамом каждый в семье Ноя имел повод к осуждению ближнего. Но кроме Хама все избегли осуждения. Сим и Иофет нашли способ, как это сделать. А Ной до конца остался отцом. Мы увидим, что Ной не осудил Хама. Скоро увидим. Хам совершил не проступок и не глупость. Он был такого духа человек. Кем был Хам, видно, если сравнивать его с братьями. Сим и Иофет невольно узнали, в каком положении находится отец, но не захотели это видеть. Знать и не видеть – это мудро. Вот знаешь, что человек грешит, ну знаешь и знай, но не смотри туда. Господь сказал о человеке после потопа, что человек прилежен в помыслах на лукавое. Помысел его влечется на лукавое. Посмотрите, 8 глава, 21 стих. Человек прилежен в помыслах на лукавое. Помысел его влечется на лукавое. Но если мы знаем о себе, как мы падки на зло, то нужно охранять свое око. Проще всего не смотреть на грех, даже если знаешь о нем. А как сделать, чтобы не зреть и даже если знаешь. Смотрим ту же молитву святого Ефрема Сирина. «Дух же целомудрие, смиренно мудрее, терпение и любви, даруй мне рабу твоему». То есть Сим и Иофет поступили целомудренно, смиренно мудренно, терпеливо и любовно. Их поступок по отношению к ближнему, а для них самому ближнему отцу, указывает на одну из главнейших христианских добродетелей. Сим и Иофет поступили по любви, нашли способ не смотреть на наготу отца. да еще так сделали, чтобы и другие не видели. Покрыть наготу ближнего – это урок сынам Божьим и тем, кто хочет быть сынами Божьими. Пришествие в семье Ноя имело такой аспект, который не позволяет говорить о Хаме как только о непочтительном сыне, а о Симе и Офете только как о сынах почтительных, потому что семья Ноя, как некогда семья Адама, а затем как семья Авраама, семья Ноя была вся церковь. Хам празднословил о священстве церкви. Когда мы слышим, как празднословит о священстве, будем знать, что это чистое хамство. Приходится сказать при всем уважении к другим христианским конфессиям, что последовательное поведение по образу Хама приводит к отрицанию священства как такового. Следовательно, в отношении к священству протестантизм есть образ мыслей библейского Хама, осуществленный на практике и в полноте. Энтузиазм строителей Вавилонской башни немыслим без отрицания священства. Не могло быть ни одного действующего иерея Божьего среди строителей Вавилона. Именно Хам заложил основы столпотворения в Вавилоне. С Хама началась утрата сыновства от человека Ноя, а в Вавилоне человечество отреклось от человека Адама и полностью вернулось в состояние Каина. Сохраним эту мысль на будущее, чтобы понять, что такое современный Вавилон, протестантизм его база. Когда Сим и Офет прикрыли наготу отца, они понимали, с кем имеют дело. Это видно по их осторожному поведению. Они согнули свои спины и, не узрев, покрыли наготу отца. И взявши Сим и Иофет, Ризу, положили на обе спины свои и пошли, вспять смотря, и покрыли наготу отца своего, и лицо их было вспять смотрящее, и наготы отца их они не увидели. И стрезвился женой от вина, и познал, каковое сотворил ему сын его из младших. Поведение Хама могло быть легкомыслием, глупостью, осознанной наглостью, злорадством и бунтом. Степень греховного участия сердца человеческого в поступке может быть многоразличной. Бог смотрит на помыслы человека. Также и Ной не о поступке сына узнал, но познал, каковое сотворил ему сын, какие мысли были у его сына. Познал елико сотвори ему сын его юнейший. Вот, юнейший из младших означает только, что Хам не был старшим сыном. Мы не знаем, кстати, ничего о последовательности, в какой рождались сыновья. И сказал Ной: проклят Ханаан. Проклят Ханаан. Поступок совершил Хам. А Ной говорит: проклят Ханаан. Ну, во-первых, заметим, что Бог никого не проклинает, и Ной никого не проклинает. Он не сказал «проклинаю», он сказал «проклят». Но это говорит впервые человек. Не было еще в истории, чтобы слова проклятия изрекал не Бог. Видеть грехи человека, а Ной познал грех сына, может только человек, не способный к осуждению. А чтобы изречь слова проклятия, если ты не способен к осуждению, будучи человеком, какое нужно иметь сердце? Проклят Ханаан, не осуждает Ной никого. Мы знаем Ноя как великого терпеливца. 500 лет жил, не смешиваясь с каинитянками. 100 лет строил ковчег. Год провел в ковчеге. 2 месяца, как земля просохла, не покидал судно. Со всей тщательностью принес жертвы. И если терпеливый Ной сказал «проклят», то не сгоряча. Если бы в гневе Ной проклятие произнес, то на Хама. Однако нет того. То, что сделал Хам, лично Хама не лишило сыновства. Благословение лишило, но не сыновства. У Хама будет родословие Талдот, как и у его братьев. Среди хамитов будут великие народы и величайшие достижения всемирно-исторического значения. Однако именно Хам положил начало апостасии, отступничества. Уже при сыне Хама грех Хама даст плод. Впервые отчетливо говорит Писание, что грехи родителей остаются на детях. «И сказал Ной, проклят Ханаан, отрок, раб будет братьям своим». Златоуст. Вопрос, который везде повторяется. Почему, когда отец согрешил, подвергается проклятию сын? Поскольку этот вопрос везде повторяется, соберем разные ответы святых отцов. Их будет 7. Первое. Было сказано, и благословил Бог Ноя и сынов его, но и не нарушил благословения, данного уже Богом. Второе. Хам, как сын, согрешил против отца, и наказание приемлет через сына. Третье. Хам не меньше сына потерпел наказание, ибо отцы готовы бывают вытерпеть наказание за детей. Для них мучительнее видеть детей страдающими, нежели самим страдать. Четвертое. Если бы проклятию подвергся сам Хам, то наказание простерлось бы на весь его род. Проклятие не коснулось других детей Хама, кроме Ханаана. Пятое. От Ханаана началось рабство. Впервые Священное Писание упоминает об этом институте. Как подчиненное положение жены, так и подчиненность ханаанских племен было следствием греха. И раб, и господин могут получить взаимные отношения, пользу. И раб, и господин могут получить от взаимных отношений пользу. Для раба это смирение. Шестое. Слова Ноя – суть предсказания, а не проклятия. Ханаан воплотил в себе типические черты своего отца, был сам по себе порочен, что и проявилось вполне ко времени завоевания Палестины евреями. Седьмое. Поступок всех трех сыновей – Хама, Сима и Афета – вполне решительно выразил их духовное устроение. Ной произнес окончательные слова о Хаме, дальше о Симе, дальше об Иофете. Но от себя Ной ничего не говорил. Он не сказал ни проклинаю, ни благословляю. Это о Ханаане. Настало время и благословению. 26 стих 9 глава. «И сказал Ной, благословен Господь Бог Сима, и будет Ханаан раб ему». Благословен Яхве Элохим Сима. Бог Откровения впервые называется собственным Богом Сима. От Сима произойдут патриархи и пророки. С именем Яхве Бог откроется пророку Моисею. Имя Сим, Шем по-еврейски, означает имя. То есть Сим означает имя. От Сима произойдет Спаситель, Иисус, помазанник Христос, имя Элохим, имя Божье во множественном числе, откроется как имя Отца и Сына и Святого Духа. 27 стих 9 главы. «Да распространит Бог Иофета». Опять Ной от себя ничего не сказал. «Да распространит Бог Иофета». О Симе не сказано «благословен Сим». Об Иофете не сказано «благословен Иофет». Вот как о человеке в день сотворения не было сказано, и увидел Бог, что это хорошо. Помните, как это было тревожно? И мы понимаем источник этой тревоги – грехопадение. Так и сыны Ноя ни один не получил прямого благословения. Благословен Господь Бог Сима, да распространит Бог Иофета. Тоже тревожно. А источник этой тревоги – скоро грядущее – Вавилон. Имя Иофет означает распространение. Вот Иофету Ной пророчествует, что Бог даст ему по его имени распространение. Да распространит распространенного. Ефет ле Ефет. Распространит распространенного. То есть пусть Иофет соответствует своему имени, своей природе. Распространяется, широко селится. Кстати, так и будет. Это мы увидим сейчас. Имя Божье в благословении Иофету да распространит Элохим Иофета. Откровение не будет непосредственно дано потомкам Иофета. Бог назван не Яхве, но во множественном числе Элохим. Потомкам Иофета Бог будет открыт сразу как Троица после Боговоплощения. «Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в селениях Сима, и да будет Ханаан рабом Симу и Иофету». Ну, с Ханааном понятно. А вот Иофет вселится в селениях Симовых. Это пророчество имело смысл, относящийся ко времени Иисуса Христа. Исторический смысл – римляне покорили Иудею и разрушили Иерусалим. И религиозный смысл – гораздо более значительный. Язычники и иофетиды вступили в Церковь Христову. Греки, римляне, славяне, германцы. Язычники воспользовались всем, что было предназначено и уготовано для иудеев, говорит Иоанн Златоуст. «Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в селениях Сима». Ни Сим, ни Иофет не получили прямого благословения. Благословением Сима и Иофета Ной предвозвестил призвание двух народов через Сима иудеев, через Иофета язычников. Однако в потомках Сима призвание произойдет после Вавилона, это Авраам, а в потомках Иофета только во времена Христа. Благословение Ноя завершено, и следующее благословение от Бога будет дано очень нескоро Аврааму, и оно станет прямым продолжением и развитием того, чем благословил сынов Ной. То есть благословение, которое получит Авраам, это будет через века и века. Оно будет прямым продолжением того благословения, чем благословил Ной своих сыновей. «Иофет войдет в Церковь Божью, — сказал Ной, — но благословение получат все народы и даже все племена земли». Так Бог сказал Аврааму: «Благословятся в тебе все племена земли». Через Авраама, потомка Сима, благословятся все племена земли. Пожил же Ной после потопа 350 лет, и были все дни Ноя 950 лет, и он умер. Умер Ной, когда Аврааму было 58 лет. Ной был свидетель двух всемирных событий – потопа и Вавилонской башни. Закончился толдот Ноя. И на этом мы сегодня закончим. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге «Бытия».